Осеннее настроение. В школу опять никого не веду. На ВЭФ не еду. Постить песню про 3 сентября рано. А вот осенняя депрессия по расписанию. Кстати, за прививкой от осенней хандры в Питер. Здесь сейчас такая концентрация драмы, что после уже точно ничего не страшно. Тут дождь и уже плюс 9. Сфинксы, атланты, львы и грифоны круглосуточно торжественно обтекают. А Растрелли, Трезиния, Росси и Захаров коллективно молятся за питерский КВО, чтобы их творения пережили очередную петербургскую зиму. Одиноко каждому по-своему. Даже в час пик, у барной стойки. В любом заведении, по любому адресу на Рубинштейна. Летний кураж схлынул. Город накрыло буднями. А ветер по петербургскому обычаю дует со всех 4 сторон. И эта мода заправлять свитер в брюки с высокой посадкой кажется не такой уже неуместной. А мимо пролетают мокрые листья, птицы, мелкие собачки, дети до 3 лет. Легкий питерский осенний ветерок в классической коллаборации с косым дождем постоянно напоминает о не менее классической шутке про отращивание жабр. Развод мостов. Летнее романтичное питерское чудо Мост-Си внезапно стало обычной досадной необходимостью делать крюк через СД. Чтобы трансгрессировать на противоположную сторону. Здесь все противоречия и внутренние скорби обостряются одновременно и, как говорится, на все деньги. Всплывают архаичные библейские вопросы. Чувствуешь себя то ли Сонечкой Мармеладовой, то ли старушкой-проценщицей, то ли самим Родионом Романовичем. А иногда всеми одновременно. В этом году Питер в Ленинград превратился строго с приходом осени. До 3-й улицы Строителей, дом 25, квартира 12, рукой подать. Одна радость в городе – моряки. Ну и коты. С полосками и те, и другие. В дождь под рюмочку. Не отличишь?